Глава 3. Пространство кисета исчезло. Клотир вздохнул. «Понимаю тебя. Это обещание мучает и меня». Оглядевшись, поманил меня жестом. «Идем, я перенесу вас отсюда». Я кивнул, но, вспомнив, попросил только задержаться в главном зале. Нашел пронзатель, верный и меч Рейна Тамим. Подобрал и цепь темного. Это все оружие, что уцелело в схватке. Проход после этих поисков оказался уже совсем рядом, и дальше лететь не было смысла. Я просто вошел в него. Клотир шел следом. Рейка сидела перед поворотом коридора, привалившись к стене, но при виде нас встала и отряхнулась. Она побледнела, осунулась, словно и впрямь нас с Клотиром не было весь день, а не пару тысяч вдохов. Я поймал ее взгляд, постарался ободряюще ей улыбнуться и сообщил. «Все, Рейка, уходим отсюда». Но вместо того, чтобы обрадоваться, она отступила от меня на шаг за поворот, беспомощно спросила. «Как уходим? А они?» Я не понял, о чем она. «Кто?» Рейка несмело указала себе за спину, на зев подземного туннеля. «Ну, они, те, кто был со мной. Тоум, Сай...» Рейка прикусила губу, почти прошептала. «Вей...» Я застыл. Хорошее напоминание. Я ведь оставил ее рядом с телами всех тех погибших. Неудивительно, что она выглядит так бледно спустя столько времени рядом с ними. И неудивительно, что в ожидании нас она вышла сюда, где не видно их тел. Обернувшись к Клотиру, я спросил очевидное. «Сюда же никто не придет? Саул, Горой, Тамим?» Клотир заметно повел головой из стороны в сторону. В голове у меня раздался его голос. «Это дело стражи. Думаешь, я стал бы сообщать им, что к смерти этого Тамим причастны Шены? Не хватало нам только лишних обид. Стражники этого города просто бы нашли сегодня тело. Но даже если бы хозяевам здешних земель Саул стало все известно, думаешь, они бы прислали людей на поле битвы? Ради чего? Ради тел простых идущих? Вряд ли». Вздохнув, я сказал Рейке то, что знал сам. «С поля битвы выносят тела только сильных старших, глав отрядов, молодых глав семей, и то только тогда, когда от их отрядов уцелел хоть кто-то». Она вспыхнула, сжала кулаки. «Да, Даргел, они простые вольные идущие. И что с того? Они спасли меня, как я могу их бросить?» «И что ты предлагаешь? В кисетах не хватит места». На самом деле в том, что достался мне от темного, места как раз хватало. Но завалить его телами, а потом нести их с собой, а за пределами поля битвы, куда я дену столько мертвецов, тоже брошу на улице, потащу сжигать в лес? Не хватало мне потом еще оправдываться, еще примут за сектанта. Нет, Клотир прав. Что произошло на поле битвы, тут пусть и остается. Но можно поступить по-другому. Поднять тела наверх и закопать в одном из поместий. Сколько только на это уйдет времени, и сумею ли я вообще выкопать могилу такого размера в городе древних? Да и... Нет, глупости. Я покачал головой, спросил. «А ты знаешь, что здесь сотни мертвецов по клеткам?» Рейка побледнела еще сильней, сглотнула. «Нет, не знаю». Я жестко сказал. «Теперь знаешь, пусть это место станет их общей могилой». Но Рейка спрятала руки за спиной, стоило мне потянуться к ней. «Нет, я не могу так, это неправильно». В голове у меня раздался насмешливый голос Клотира. «Все это очень трогательно, но я не буду ждать, пока ты ее уговоришь». Я пожалел о том, что не могу передать мысль так же, как Клотир. Пришлось говорить вслух. «Усыпить ее?» Рейка распахнула глаза и попятилась. У меня в голове раздался смех Клотира. «Почему я должен решать за тебя? Твоя девушка, ты с ней мучайся». Я невольно обернулся. «Моя что?» Рейка же выкрикнула. «Они заслужили уважительное к себе отношение. Они сражались, убили местного надсмотрщика, закрыли меня телами. Я не брошу их тут. Это недостойно идущего». Я невольно покосился направо, туда, где находился зал, в котором я сражался с темным. Где были проходы в остальные залы с телами. В чем-то Рейка права. Вздохнув, попросил. «Тогда отнеси ее в город. Я закончу здесь и выберусь сам». Клотир хмыкнул, вновь воспользовавшись духовным голосом. «Юный Шен, я тебе носильщик? Да и формация не пропустит никого, кроме меня. Вижу, ты принял ее слова близко к сердцу. Выбрал свой путь». Я вскинул голову, уставившись на Клотира. Это он о справедливости, которую упомянула Рейка. Наверное, он прав, так и есть. Помолчав, Клотир сообщил. «Тогда и я поступлю по-другому. Тела темного и Сарифа Тамим я верну в зал. Никого из вас не буду переносить к выходу с поля битвы. Выбирайтесь сами. Думаю, это станет тебе отличным уроком о справедливости. А заодно о том, что иногда нужно уметь настоять на своем «нет». О том, что иногда позади приходится оставлять даже тела братьев. Запоминай, как выбраться отсюда». Клотир шагнул ближе, коснулся ладонью моей головы. На миг передо мной вспыхнули белые надписи жетона. Затем Клотир отступил, вытянул перед собой руку. Над ладонью возник феникс с тремя изогнутыми хвостовыми перьями. В моей голове снова раздался голос. «А еще, Шен, получи свой первый приказ. Я, Шаул Клотир, приказываю Шену Леграду сообщить главной ветви семьи Тамим о смерти Сарифа Тамим. Приказываю также умолчать о причастности стражей к этому. Ранг темного должен остаться неизвестным. Разрешаю лишь сообщить о кольце, с помощью которого он проходил формацию поля битвы, но кольцо не должно попасть в руки Тамим или Саул». Мгновением позже феникс взлетел с ладони Клотира и вонзился мне в грудь, рассыпавшись искрами. Спустя вдох, Клотир коснулся кулаком опустевшей ладони, вслух сказал: «Я покину вас первым, младшие». Взмыл вверх и умчался прочь по коридору. Я проводил его взглядом, а затем, потратив пару вдохов, убедился в своей догадке. У меня появилась карта небольшой части поля битвы, на которой ярче, чем поместье, выделялась змея подземного хода, которым, видимо, нас сюда и привели, и норы залов. А еще, если я вдруг забуду мелочи приказа Клотира, то всегда могу освежить его в памяти, прочитав в разделе «Приказы». Да, выходит, все же есть вещи, от которых я не могу отказаться. Отвлек меня негромкий голос за спиной. «Даргел, прости меня». Повернувшись к реке, я хмуро уточнил. «За что?» «За то, что из-за меня твой учитель тобой недоволен». Я открыл рот, чтобы возразить ей. Но замолчал, не сказав даже слова. «Он не мой учитель?» «Рассказывать ей, кто он? Страж из клана Велор?» При этой мысли я и сам задумался. «А Велор ли?» Что-то же мелькнуло в разговоре, когда он разделил стражей и велорцев. Или нет? Что же он говорил? Что-то про внешние поля битвы и... «Даргел? Даргел!» Очнувшись от мысли, я недовольно глянул на Рейку, буркнул. «Мое имя Леград», вспомнив, что она вообще-то и узнать меня не должна была, спросил. «А как ты вообще поняла, что я и есть тот Даргел, которого ты знала?» Рейка вновь побледнела, оглянулась. «Вей, когда Вей вытаскивал нас из-за решетки, то сказал, что это ты привел их сюда и ищешь свою семью. А потом я видела тебя, когда ты вместе с Сарифом, разящим клинком, убежал сражаться. Правда, когда очнулась, я и впрямь не узнала тебя». Замолчав, Рейка сделала неуверенный жест, словно очертила лицо. Я едва удержался от того, чтобы снова не ощупать тяжи под кожей, и хмыкнул. «Понятно, я тоже тебя не сразу узнал. Но называй меня Леград». Рейка нахмурилась, шевельнула губами и вдруг усмехнулась. «Это выходит, что ты назвался, прочтя свое имя наоборот? Леград Даргел. Забавно». Я согласился. «Да, мне тоже так показалось. А главное, я могу быть уверенным, что не наткнусь на того, чье имя забрал». «Верно». Рейка кивнула, переплела пальцы и снова повторила. «Леград, прости меня». Я уже решил, что ничего говорить о стражах не буду, поэтому отмахнулся. «Тебе не за что просить прощения. Учитель вечно занят, и я уверен, был только рад сбежать, не тратя на нас время». Рейка пожала плечами и несмело улыбнулась. «Ну, третий брат всегда говорит, что нельзя стать сильным, тратя время впустую. Но я постоянно с этим спорила». Я вздохнул. «Ясно». Не удержавшись, потер лоб над бровью и сказал. «Но сейчас все же давай не будем тратить его. Лучшее, что мы могли бы сделать, это сжечь тела». Рейка нахмурилась, переспросила. «Сжечь?» «Да». Я пожал плечами и признался. «Но в сражении я истратил все огненные артефакты, да их бы и не хватило. Смотри». Я развернулся и повел ладонью вглубь коридора. «Там большой зал древних. Даже сражение почти не повредило его красоту. Главное же, что в нем мы с Арифом Тамим убили хозяина этого места и...» Я запнулся. Хотелось бы мне сказать, что убили убийцу всех погибших здесь, но это неправда. Не вся правда. Стал бы темный убивать себя, если бы я оставил ему надежду спастись. Мог бы я это сделать? Что было бы, не отправь я призрака в сражение против полного сил предводителя? А придержи его к концу, чтобы он или убил его раненого, либо удержал от самоубийства. Слишком много вопросов. Вопросов, на которые я не хочу искать ответов. Здесь нет тел моих родных, а для остальных я сделал все, что мог. Небо свидетель. Впрочем, Рейке хватило и того, что я сказал. Она отлично поняла мою мысль. «Да, думаю, можно сложить их там. Второй брат рассказывал мне, как в начале правления Рама Валора так хоронили бойцов после крупных сражений. Искали большую пещеру и делали из нее огромную гробницу. Иногда там даже хоронили вообще всех, кто погиб, не разбирая, с какой стороны он сражался». Я кивнул. «Да, в самом центре. Сноси пока тела парней туда, а я пойду проверю, не остался ли кто позади нас». Рейка побледнела еще сильней, кивнула. «Остались». Я вздохнул и оставил ее за спиной собираться с духом. После я потерял счет времени. Сколько это длилось? 3000 вдохов, 6000 вдохов, 9, 12, не знаю. Если поначалу я входил в камеры, отводя взгляд и касаясь тела с осторожностью, то вскоре что-то во мне изменилось. Когда это произошло? После сотни тел? Когда вместе с Рейкой укладывал их рядами под сияющим со свода зала кристаллом, который высветил застывшие, заострившиеся черты лиц погибших? Когда меня начало шатать и мутить после звездного клинка, которым я рассек оковы на телах? Когда перешел в другие залы или когда я зашел в тот крохотный, где лежали тела уже давно погибших и даже не почуял смрада трупов? Не знаю. Но это превратилось в рутину. Коснуться рукой тела, перенести его в кисет, шагнуть к следующему. И так раз за разом. Когда в зале прозвучал хриплый голос «Последний», я не сразу понял, что голос мой собственный. Огляделся. Тел хватило, чтобы занять весь круг внутренних колонн, где мы и сражались с темным. Но что-то было неправильно в их ровно уложенных рядах. Десяток вздохов я вглядывался в мертвых, затем сообразил. Двинулся к первым телам, осторожно ставя ноги и стараясь не задеть даже края одежд погибших. Мне нужны два первых тела, которые оставил Клотир. Сарифа Тамим я усадил спиной к колонне и вложил ему в руку меч его племянника. Сейчас он словно глядел на мертвых, что лежали ровными рядами, будто выстроившиеся перед своим старшим послушники или стражники. Тело же темного я небрежно бросил у ног Сарифа. Теперь все здесь выглядит именно так, как и должно. Вернулся к Рейке. Она тоже сидела, прислонившись к колонне, белое, словно молоко, с перекошенным лицом. Сообразив, сунул ей пук мха и фиал ватажного зелья. Сам уселся рядом бок о бок. Подумав еще, принялся перебирать десятки чужих кисетов, пока не нашел бутыль с шелковой печатью на горлышке. Судя по надписям, очень дорогое вино. Не знаю уж, насколько это лучшее из радости в жизни, но то, что это лучшее средство от мыслей, горя и печали, слышал не раз от множества разных людей. Сорвав печать, протянул Рейке. «Глотни». Она, не глядя, взяла бутыль, глотнула, даже не сморщившись, и вернула ее мне. Я замер, глядя на горлышко, а затем, не выпив и капли, вновь протянул прохладную бутыль Рейке. Через сотню вдохов бутыль выпала из ее рук, а сама она привалилась к моему плечу. Я кивнул своим мыслям. «Ну и отлично». Поднялся, осторожно подхватил Рейку на руки, замер, глядя на Сарифа Тамим на том конце зала, и негромко произнес: «Благодарю, старший, за все, что вы для меня сделали. Я передам весть о вас в вашу семью. Вам остается только дождаться». И только когда я развернулся, вышел из зала и уже шел по пути, отмеченным для меня на карте Клотиром, я сообразил, что так оно и будет. А мне можно будет платой за весть взять обещание позаботиться о телах остальных, в том числе и отрядах Тоума и братьев. А летающий меч, раз он раньше принадлежал Сарифу, послужит доказательством моих слов. Не знаю, что должен был я вынести из всего случившегося, по мнению Клотира, но пока понял лишь то, что даже из неприятного приказа можно выгадать кое-что и для себя. Выходить в само поместье, куда привели меня 1000 шагов вдоль подземных коридоров и зала переноса, что оказался отмечен на карте как зал малых путей, я не стал. Кто знает, есть ли у него сейчас охрана, не бродит ли кто рядом, к чему рисковать и ввязываться в ненужный бой. Лишь открыл вход, положив руку на барельеф черепахи в тупике и выплеснул в нее духовную силу. Как и ожидалось, каменная стена слева от барельефа словно растворилась, за одно мгновение исчезнув и открыв темный проем. Впереди лежали камни, наполовину засыпанные старой листвой и мусором. Такого в ходах древних на нашем пути точно не было. Значит, мы пришли верно. Один из подвалов, через который и можно попасть сюда, сейчас надежно замурованный. Хотя я невольно ожидал увидеть именно тот, через который нас и вели тюремщики темного. Расположился в 2 шагах от выхода, устроил рядом Рейку, подложив ей под голову сложенный несколько раз плащ. Прижался спиной к прохладному камню сам. Под правую руку лег верный, острием лезвия к дверному проему. Я скользнул взглядом в себя, проверив толщину стенок жемчужины и тонкий ручеек силы, что я тянул к ней из средоточия, словно медленную и простую тягучую форму, а затем закрыл глаза, провалившись в темноту сна. Под левой рукой что-то шевельнулось. Я подобрался, вынырнул из темноты, стряхивая с себя ее липкие объятия. Через миг пришло осознание. Рейка. Скользнул в себя и тут же заметил, как истончились стенки жемчужины. Немедленно толкнул по меридианам щедрую волну энергии из почти полного средоточия. Влил ее всю в жемчужину, прикрывая сетку стихии, до которой едва не добралась тьма. Едва моя энергия хлынула в жемчужину, как тьма отпрянула назад, втянулась в узел, не давая рассечь себя на куски и рассеять. Оглядев прорехи в жемчужине, я выругался. Дарсово хитрое отродье. Мне теперь что, не спать вовсе?» Покачав головой, признал, вряд ли это возможно. Скорее уж нужно приучить себя непрерывно вливать силу в жемчужину, удерживать поток, который, вероятно, исчез, как только я заснул. Все дело в тренировках. Ведь приучил же я себя держать сначала сетку духовной силы на меридианах, а теперь и сетку стихии. Они ведь не исчезали у меня, когда я засыпал. Как не исчезают и десятки обращений к небу, которые постоянно витают рядом со мной, готовые даже сейчас принять в себя духовную энергию. Рейка перестала заполошно озираться, успокоилась, и теперь выглядывала в проем, косясь наверх, где каменная плита закрывала выход на поле битвы. Я дождался, когда она повернется ко мне, встал и предложил. «Идем?» Она неожиданно смутилась, отвернулась на миг, затем потребовала. «Погоди, дай мне хотя бы умыться и переплести волосы, Даргел». Поправил ее. «Меня зовут Леград». Рейка кивнула. «Прости, Леград, дай флягу, пожалуйста. Да и тебе не мешало бы. Нас сейчас люди увидят». Я протянул ей флягу, оглядел себя. Умыться? Смысл умываться, если лицо, наверное, самое чистое, что у меня есть. Проще переодеться, выкинуть старую одежду и вот тогда уже умыться. Потянулся развязать пояс халата и замер. Уставился на спину Рейки, которая умывалась одной рукой, держа во второй большую и неудобную флягу. Теперь уже смутился я, буркнул. «Я сейчас вернусь, подожди 10 вдохов». Рывком ушел до первого поворота и скрылся за ним. Уже здесь перенесся в свой новый кисет. Принялся оглядывать лежащие на полке маленькие кисеты путника, ища тот, в котором у меня сложена одежда. Нужно срочно навести здесь порядок. Хватит хранить все по разным местам. Я уже начинаю путаться. Особенно теперь, когда здесь лежит все то, что забрал из подземелья темного. Выбрал я темно-синий запашной халат со светлым стоячим воротником. Даже не помню, откуда он у меня. Из трофеев Дамара или Аймара. Немного велик мне, но выглядит лучше, чем большая часть остальной одежды. Главное же, очень приятный цвет. Оглядев себя, хмыкнул. Напоминает времена морозной гряды и первых моих больших заработков, когда я начал одеваться как молодой господин богатой семьи. Вернувшись к Рейке, сунул ей в руку два кисета. «Один тебе, в нем зелье, оружие, броня, в общем, много чего из необходимых на поле битвы вещей. В другом только одежда. Подбери себе халат. Что тебе подойдет? Рубаху, штаны там». Помедлив, я указал на ее обгорелое, покрытое кровью платье. «Это выкинь там, за поворотом». Рейка на миг поджала губы, затем кивнула. «Спасибо». Она до поворота предпочла просто пробежаться, без техник. Я отвернулся, поднял с пола флягу и плеснул себе на ладони, смывая с них грязь, пепел и кровь. Да и вообще умылся, прежде чем Рейка вернулась. К удивлению, вернулась она не в халате или в штанах с рубахой, а в платье, новом, светло-светло-голубом, длиной до пят. Где? Где она его нашла? И вопрос не только в том, откуда платье среди одежды, что досталось мне, но и как я мог его пропустить, когда в прошлый раз все перебирал и раскидывал по кисетам, то, что мне пригодится, а что можно выкинуть или продать. Лишний довод к тому, что нужно у себя навести порядок. Кроме платья, на Рейке появился новый широкий пояс со сложной шнуровкой и наручи. Все оказалось точно ей по фигуре. Пояс плотно облегал талию, наручи не болтались, а значит, тоже были сделаны для женщины. Или, вернее, для девушки, потому что ростом Рейка пониже меня. Удивительно. Рейка нахмурилась, неуверенно тронула волосы, заправляя их за ухо. «Что?» Опомнившись, я отвел глаза. «Ничего, давай я тебя полью». Рейка хмыкнула, вытянула перед собой руки, неуверенно проговорила. «Брат Леград, у тебя не найдется чего-нибудь поесть?» Словно дожидаясь этих слов, в животе у нее забурчало, заставив покраснеть. Я постарался не улыбнуться и кивнул. «Конечно». Из ходов древних мы вышли освежившимися и подкрепившимися. Пришлось повозиться, прежде чем понял, что нужно сделать, чтобы открыть нам выход наверх из самого подвала. Но справился. Ход в подземелье древних исчез, а над головой бесшумно появился проем. Из него хлынул яркий свет. Середина дня? Неважно. Я обошелся без брони. Лишь немного поколебавшись, намотал на запястье цепочку. Сверху прикрыл наручами, по примеру Рейки. Средоточие все равно полное. И разве тьма во мне отменяет придуманную себе тренировку? Ячейки пояса на мне заполняли зелье. В руках я держал пронзатель, оглядывая древко и скользя по нему пальцами. Не так уж часто я испытываю неудобства из-за того, что не могу вливать в предметы часть себя. Артефакты и так работают, даже если сделаны без оглядки на закалок. Оружие у меня с начертанием сосуда духа и позволяет разрушать чужие техники. Но вот сейчас способность к медитации познания мне бы очень пригодилась. Любой другой идущий на моем месте потратил бы сотню вдохов, окутал пронзатель своей силой, сделал часть у себя и знал бы точно, есть ли в древке трещины или нет. Я же не мог этого сделать. Отчетливо помнил хруст, который раздался в бою с темным. Но ни глаза, ни пальцы не могли найти даже следа трещины. Означало ли это, что древко выдержало, или нет? В десятый раз, пошире расставив руки на древке, напрягся, изгибая его и внимательно прислушиваясь. Ничего. Внешне все в порядке, но почему же я ощущаю пронзатель по-другому? Может, дело в сгоревшей жизни? Ладно, лучше всего будет обратиться к тому вредному старику-начертателю или поискать кузнеца в городе. Оглядевшись, я попытался понять, в какой части поля битвы мы вообще находимся. Клотир дал лишь небольшой кусочек карты, по которому этого было не понять. По всему выходило, что он на востоке и гораздо ближе ко входу на поле битвы, чем прошлое место. Можно за день выйти. В подземельях мы пересекали все поле битвы, хотя в этом заслуга скорее того зала малых путей. Неудивительно, что после него я перестал угадывать дорогу. Указал пронзателям. «Нам туда!» Спрятав оружие в кисет, первым двинулся на выход из поместья. И уже буквально через 6000 вдохов пути понял, что переоценил свои силы. Даже простая ходьба выматывала меня. Нечего и надеяться на то, чтобы дойти до выхода с поля битвы за один день. Поэтому я сбавил шаг, начал делать частые привалы, на которых расстегивал цепочку и занимался медитацией и формами выносливости и заживления ран. Ночевать мы устроились у разрушенного фонтана, прямо посреди улицы. Я не хотел сражаться, пусть даже моим противником стал бы всего лишь голем этапа воина. На следующее утро, пройдя всего 3 или 4 тысячи вдохов, Рейка нагнала меня и тяжело вздохнула. «Ты сегодня будешь весь день молчать, Дар... Леград?» Я покосился на нее и хмыкнул. «Если уж тебе хочется поговорить, то все в твоих руках». Рейка переспросила. «Это как?» Я пояснил. «Расскажи о себе, о своей семье». Рейка вновь поджала на миг губы, отмахнулась. «А чего о них рассказывать?» «Например, расскажи, хороша ли ваша семья в алхимии? Парни говорили, что у тебя были отличные зелья». Рейка вскинулась. «Это сказал тот гархов выкормыш Юрлем?» Я чуть скривился от ругательства. Рейка это заметила, сжала кулаки. «Что?» Я лишь пожал плечами. «Ничего, это все позади, и они получили по заслугам». Рейка неожиданно хмыкнула. «А ведь Тоум?» Тут же пояснила, словно я за день забыл его имя. «Старший среди тех, с кем ты меня отправил. Все беспокоился, что ты с ним сделаешь. Подозревал, что ты уже сам сколотишь из них банду и начнешь грабить всех, кто входит на поле битвы. Когда Вей появился у решетки, Тоум в этом полностью уверился и плюнул на него». Я помолчал, обдумывая услышанное. Он и впрямь имел основания для своих подозрений. Все, что случилось той ночью под куполом фонтана, выглядело с его стороны очень странно. А я еще и попросил его оставить парням Юрлема и Юрвия их оружие, но все же из чистого упрямства возразил. «Тогда уж и никого из вас не отпустил бы. Он должен был понимать, что с моей силой я мог бы убить вас всех, и никто бы обо мне не узнал». Рейка кивнула. «Об этом он тоже говорил, но все равно собирался снаружи в городе сразу пойти в гильдию искателей и рассказать там все о тебе. Хотел, чтобы Вепри и Мада отправили свои отряды проверить улицы». Я с интересом уточнил. «А они этим занимаются? Сохраняют порядок на поле битвы?» Рейка смутилась. «Я не знаю. Я вообще мало знаю о полях битвы. Только то, что рассказывали Вост и Завр». Не дожидаясь вопроса, пояснила. «Первый и второй брат». Про себя я отметил. Тот, что любит давать советы, и тот, что любит травить байки. Вслух же сказал. «Ясно. Давай передохнем». Рейка послушно свернула туда, куда я указал. Мы устроились на краю дороги, на вздыбившейся плите мостовой, в тени раскидистого дерева. Я достал из кисета немного фруктов, протянул Рейке. Сам откинулся спиной на прохладный камень и неспешно пояснил. «Как понимаешь, сбивать банду я не собирался. Моих родных похитили, и я считал, что это сделал тот, что сидел в этих подземельях. Я устроил так, что ему должны были доставить редкий товар. Воина, который взял 10-ю звезду, но еще не стал настоящим мастером». Глянув на хмурящую брови, Рейку сообразил, что она меня не поняла. Пояснил, ткнув пальцем в грудь. «Меня. Они считали, что я такой воин, а я скрывал свои силы. Но мне нужен был отряд, который привел бы товар на поле битвы». Рейка долго молчала. Наконец, когда мы уже успели еще 2 раза сделать привалы, а солнце давно начало клониться к земле, спросила. «Сначала ты хотел, чтобы мы стали таким отрядом?» Я покривил душой, сказал не всю правду. «Да, хотел заплатить Юрлему за такую работу, но потом понял, что они слишком слабые, и это будет для них слишком опасно». Рейка фыркнула. «Опасно», но тут же поникла. «Вей мне тоже последние 2 дня твердил об опасности. А там, под куполом, перед тем, как пришли остальные, все уговаривал меня отойти с ним в сторону и поговорить. Я думала...» Рейка на миг поникла. «Я думала, что он будет лезть с глупостями, а он хотел, чтобы я сбежала». Я хмыкнул и спросил. «Это ты так думаешь?» Рейка помотала головой. «Это он так сказал, когда освободил нас». Скинув на меня глаза, она сжала кулаки и выкрикнула. «И я ему верю, иначе он не стал бы закрывать меня своим телом от огня». Я не нашел ничего лучше, чем промолчать. Может, она и права. Он ведь и Юрлима пытался уговорить закончить со всем этим. Но все же он старался плохо. Не уговорил Юрлима, не заставил сбежать Рейку, не утащил ее сам. Не случись меня, и что? Юрви, младший из братьев, но заправляющий всем, позволил бы оставить Рейку в живых? Хоть и бы это позволил. Смешно. Дальше мы шли без остановок. Я решил, что вполне неплохо себя чувствую, и мне действительно так казалось, пока впереди не показался отряд. Небольшой, но опасный. Высокое возвышение, добротное оружие и броня. Причем все выглядело так, словно их вооружили у одного кузнеца. Я сдвинулся к правой стороне улицы, прикрывая Рейку своим телом, разомкнул цепочку на запястье. С досадой отметил, что времени выучить подарок Клотира, защитную технику, не нашел. Даже не глянул, что же он там дал мне еще. Если что, то придется обойтись ледяным куполом. Не понадобилось. Парни приняли к другой стороне улицы, прошли мимо, косясь на нас и держа руки на рукоятях мечей и древках копий. Но от них не повеяло ни опасностью, ни сталью. Рейка облегченно выдохнула и перевела взгляд на меня, собираясь что-то сказать, но лишь испуганно охнула. «Леград, что с тобой?» Кинулась ко мне, протягивая руку в явном желании применить какую-то технику. Невольно я ушел шагом в сторону. Сияние техники, от которой не было угрозы, прошло мимо. Я развернулся, оказываясь за спиной Рейки, прикрикнул. «А ну успокойся! Что случилось?» Рейка повернулась, уставилась на меня. «Это что у тебя случилось? Ты осунулся?» «Шш!» — она сглотнула, но продолжила. «Лицо бледное, шрамы аж белые». Я прислушался к себе. И в самом деле усталость, словно я бежал сутки без передышки. И немного, едва ощутимо мутит. Через миг уставился в зеркало и едва не удержался от ругательства. Понятно, чего испугалась Рейка. За эти два дня пути я словно постарел на пару лет. Да и зря отказался от последнего привала. Выглядел я сейчас так, словно с утра бежал по лесу с парой мешков учителя Шамора из школы. Или же не отходил от самого большого пестика Фимрама. Да уж. Выходит, что зелья Клотира перестали поддерживать меня, и скоро я, наконец, стану выглядеть ровно настолько, насколько сжег жизни. Мои потраченные 20 лет догонят меня. Я хмыкнул и убрал зеркало. Глядеть на свое изменившееся лицо и шрамы было не очень приятно. Но теперь уж точно не нужно беспокоиться о том, что меня узнают на выходе. Даже если я выйду без маски. Тут байка получше. Парень, который влип в такую задницу, что сжег 20 лет жизни. 15? А я слышал, что все 40. Обломки убитых им големов завалили его по колено. Ага, обломки. Ври больше. Он даже не знает, с какой стороны у меча рукоять. Этот слабак сжег все только ради того, чтобы унести задницу с поля битвы. Я едва не рассмеялся, представив такой спор в темной таверне. И ведь у обоих может выйти красивая байка. И без капли правды. Рейке я пояснил. «Я сжег года жизни. То, что ты видишь, последствия. Но со мной все в порядке, и не стоит пытаться меня лечить. Я и сам немного лекарь». Достав маску из кисета, примерил ее. Рейка нахмурилась, недовольно сообщила. «Оно и видно, что немного. Я сейчас сообразила. Это же ты лечил меня сначала. Ну, до твоего учителя». Я кивнул. Но Рейка лишь сильнее нахмурилась. «Зачем ты положил меня на спину после зелья? Ты знал, что оно не убирает кровь, которая скапливается в легких? Раненый может и задохнуться, если рана была большая. Толку ему от того, что ты зарастил дыру, если внутри у него два кувшина крови». Я растерялся, только и сумел промычать. А Рейка и не думала останавливаться. «А еще я до этого видела руку у Калиба. Должна заметить чудо, что рука вообще начала двигаться. Ты, похоже, весь день вливал в него технику за техникой, но рукой он так и не сумел бы пользоваться в полную силу. Не уверена даже, что он бы сумел использовать техники в будущем. А ты знаешь, как тяжело справляться с такими застарелыми ранами? К нам часто приходят те, кого лечили разные недоучки». Моя растерянность быстро сменилась весельем, и я, не выдержав, захохотал. «Ха-ха-ха-ха! Я понял! Лучше всего было вообще не лезть, а оставить его руку как есть. Пусть бы нес ее с поля битвы до настоящих лекарей, заткнув за пояс». Рейка смутилась, а я же и не думал останавливаться, задетый за живое ее замечанием. «А какого ранга те лечебные техники, что у тебя есть?» Рика сжала губы так, что они побелели. «Ты хоть раз видел свечение обращений? Зачем спрашиваешь? Конечно, человеческие, но у нашей семьи есть и земная». Мое веселье тут же угасло. Что я только что услышал? Хвальбу тем, что у семьи есть и земная техника, и, судя по тону, одна? И это она говорит тому, кто от лекаря, который прислуживал забитым в ясени Саул, получил две земных техники? Я потер тяж над бровью и спросил. «Так, а что с зельями? Ваша семья их делает?» Рейка молчала сначала, но я не отводил взгляда, и она все же буркнула. «Делает. Третий дядя сумел договориться с одним алхимиком и открыл лавку в городе, поэтому его дедушка и начал привечать, а пятый брат сразу нос задрал». И снова я выделил главное в том, что услышал. «У вас всего один алхимик, а ты не ладишь с третьим дядей, который за них и отвечает. Откуда же у тебя зелье, на которое польстился Юрлем?» Рейка выкрикнула. «Раздобыла!» И отвернулась, двинулась прочь, идя теперь возле самой ограды, едва не раздирая платье сучьями сухих кустов. Не оглядываясь, глухо сказала. «Забрала у первого брата пояс, с которым он ходил охранять дороги». Я вновь потер лоб, но теперь уже скорее не шрам, а бровь, которая начала дергаться. «Так, а сколько у твоего брата...» «Нет, не так», — сбился, подумав, спросил. «Сколько у вашей семьи вообще стражников в подчинении?» 22. Я ошарашенно выдавил. «Погоди, ты говорила, что вы известны на половине земли Саул». Рейка остановилась, обернулась и перебила меня. «На третьей земель ручья, на третьей. К нам приходят и из двух холмов, и из вольного приюта, и даже из самих парчевых небес». У меня на язык просились еще десятки вопросов, но я лишь молча присел у ограды. Рейка успела отойти далеко, прежде чем обернулась и заметила, что я остановился. Постояв на одном месте, все же вернулась. Села в отдалении в пяти шагах, глядя куда угодно, но только не на меня. Похоже, мы по-разному понимали, что такое известность. Кажется, я догадываюсь, кто приходил к ним за помощью. Те, у кого не хватило денег на лекари своих городов. Поверить, что семья с одной земной техникой лечения может посоревноваться с лекарями главного города Саул парчевыми небесами? Я вроде в своем уме, чтобы поверить в подобный бред. Какой толк от того, что Рейка знает, как правильно повернуть человека, раненого в грудь, если у нее не хватит сил и умений спасти его в первые мгновения после ранения? Но теперь понятно, что выполнять совет Клотира о рецептах зелья темного — очень глупая идея. Мало того, что алхимик, которого сумела нанять семья Рейки, не может быть хорошим, так он еще и служит той части семьи, с которой она не в ладах. Сомневаюсь, что книга с рецептами помирит братьев, если они в разладе и позволили вражде перетечь на детей. Я, конечно, тоже когда-то был не в ладах с Ратом, который часто называл меня нахлебником семьи, но с ним-то у нас случилось просто недоразумение, как и с Дирой. Вздохнув, прислушался к себе, глянул на смотрящую на меня из-под лобья Рейку, махнул рукой. «Ну, пошли, похитительница братских поясов». Мне показалось, что Рейка зарычала при этих словах, но смолчала. Дальше мы тоже шагали молча. Я сунул маску обратно в кисет. Рейка все так же держалась от меня в отдалении. Меня это не задевало, напротив, было смешно и забавно. Сейчас с надутыми от обиды губами девушка и впрямь чем-то напоминала Диру. Не хватало разве что сложенных на груди рук. Впрочем, я честно признавал, что у них даже волосы разного цвета. Что уж говорить об остальном. Бросив очередной взгляд на Рейку, заметил, что и для нее пламенная ловушка не прошла бесследно. Волосы стали короче, а прядь зеленого цвета и вовсе исчезла. Дерево. Я отвернулся. В кисете у Рейки сейчас множество вещей. Я, не считаясь, могу отсыпать ей половину того, что собрал со столов в первом зале. Оружие, доспехи, артефакты и ядра зверей. Все это можно продать, добавив к тем духовным камням, что тоже лежали в кисете. Не побоюсь ошибиться после услышанного, что домой Рейка после такого вернется едва ли не богаче любого из своих дядей. Но что толку ей будет от этого, если все это быстро закончится? Да и скорее всего она просто отдаст деньги отцу. По-настоящему важно только то, что принадлежит идущему лично. Возвышение, техники. Правда, без хорошего оружия все равно не обойтись. Но все же. Позади раздался шум, заставивший меня отвлечься от мыслей и обернуться. Нас нагонял небольшой отряд. Я жестом приказал Рейке прижаться к самой ограде. Встал перед ней, вновь закрывая ее собой и готовясь ко всему. В моей руке возник пронзатель. Рейка несколько вдохов молчала, а затем не выдержала, тихо спросила. «Слушай, Леград, а что это у тебя за копье такое странное? Я ни разу не видела таких». Теперь молчал я. Вдох, другой. За спиной отчетливо засопели, и я сдался. «Там, откуда я...» Рейка тут же перебила. «На пепельных равнинах?» Хмыкнув, я не ответил на вопрос, спокойно продолжил говорить правду. «Пришел. Эту штуку называют молотом монстров. Ее придумали те отряды ватажников, что добывают самых опасных зверей». Рейка задумчиво прошептала себе под нос. «В Атаге сердце леса и хребта чудовищ? Но третий брат ничего про такие железяки не говорил. Монстры?» Замолчала и прошептала на другой лад. «Монстры!» Я лишь скривился. «Вот же любопытная. Может, все девушки такие?» Невольно вспомнил молчаливую и знающую во много раз больше меня Великор. «Нет, не все». Перевел взгляд на приблизившийся отряд. До меня донесся голос того, что бежал впереди. «Проверьте свой внешний вид. Молодой господин вот-вот войдет на поле битвы. А у нас уже почти не осталось времени. Закат близится. Кем вы меня выставите перед ним?» На нас они почти не обратили внимания. Так, глянули мельком и пронеслись мимо. «Для охраны какого-нибудь купца они слишком хороши. Или же купец очень богат?» Хмыкнув, я шагнул прочь от изгороди, освобождая Рейку. «На чем я остановился?» «На том, что лучше всего для Рейки то, что всегда останется с ней, что нельзя отнять. Возвышение и техники. И то, и другое сделает ее более важной для семьи. Особенно второе. Но что я могу ей дать? Для начала длань возрождения, земную технику, что я выучил у главы волков Мериота. Я давно освоил ее на уровне постижения. Техники, что я получил от Фимрама, предназначены для моей стихии, а значит, будут хуже для Рейки. Да я и не могу их передать». Не так часто я их применял, чтобы суметь перенести на свиток. Немного не хватает для постижения даже у жемчужины, раз она так подвела меня в противостоянии с тьмой. Я скривился. Понадобятся свитки пустышки, заготовки от начертателей. Своих у меня всего два осталось. Нужно будет обязательно поискать их среди трофеев. Должны же они найтись, если не у темного, так хоть у одного из его слуг. Пока же два свитка, длань возрождения, в которой 45 узлов и... Глянул на Рейку и спросил, «А что ты знаешь из лечебных техник? И какие техники у вас семейные?» Рейка остановилась, немного помолчала, но ответила, «Знаю палец Немира для остановки крови, прикосновение весны для лечения ран, чистое тело для уведения ядов, и начала учить касание забвения для погружения больных в сон. Я лишь кивал на каждую новую технику, не став говорить, что знаю об их действии. Выходит, Фимрам дал мне такой же набор, каким пользуются все лекари в этом поясе. Хотя нет, прикосновение весны — это моя старая техника. Я знал ее уже в Миражном. Это вообще техника Ордена, которую я получил от стариков Кадора и Ирала». Рейка же начала хвалиться. «У дедушки хранятся еще два созвездия касания забвения и земная лечебная техника Духмада». Здесь я нахмурился и по-новому оглядел Рейку. Как я мог забыть, что она всего третья звезда воина? Выходит, что ей известно только первое созвездие касания. 25 узлов из ее 30 с небольшим ушло на это. Неудивительно, что она искала, с кем войти на поле битвы. Созвездие касания довольно необычно. Требуется открыть узлы, которые не используются в техниках для сражений или усиления тела. А она знает еще и чистое тело. Я задумался. Выходит, что Рейка не может использовать ни каких-нибудь шагов, ни оружейных техник. У нее просто-напросто не открыты нужные узлы. Все, что ей доступно, это простейшие техники наподобие лезвия, игл и прочего. Те, что используют 1-2 узла в руках, совпадающих со созвездиями лечебных техник. Это также означает, что здесь и сейчас ей будет доступно только... Мне пришлось обратиться к жетону Шена, чтобы свериться с узором созвездий и наложить их рисунки друг на друга. Рейке будет доступно только первое созвездие Длани Возрождения и первые же 6 лепестков лотоса, которые я купил на аукционе первого пояса. И то ей необходимо открыть еще 2 узла, чтобы суметь их использовать. Но на это ей понадобится только время. Пока я размышлял над всем этим, перебирал свои рисунки созвездий и считал узлы на полной схеме меридианов, мы наконец добрались до выхода с поля битвы. Взгляду открылся легко узнаваемый завал из кусков колонн. И не нужно даже искать, где середина этого поля и где точно находится сам выход. Вон там, где выстроились 2 рядами парни, что обогнали нас несколько сотен вдохов назад. Выходят, зря они торопились. Наследника купца еще нет. Не будем торопиться и мы. Я не горел желанием идти между этими парнями под любопытными взглядами и наверняка ругаться со старшим о том, что я мешаю пройти их молодому господину. Надеюсь, он не задержится еще на 1000 вдохов. Закат и впрямь близок. Жестом указал молчаливой и задумчивой Рейке в сторону, предлагая отойти и присесть на камни, недалеко от расчищенного перекрестка улиц, откуда отлично видно вход. а мы никому не будем мешать и ни у кого не окажемся на пути». Она оглядела замерших впереди парней и кивнула. Я прижался спиной к теплому, нагревшемуся на солнце обломку и достал первый свиток-пустышку. Это лучший свиток, что продавался на аукционе в первом поясе. 15 прочтений. С запасом должно хватить, чтобы Рейка выучила первое созвездие. Тем более, что я дам и просто описание техники, свои ощущения, записанные на простой бумаге. Ей только и останется, использовав свиток, вслушиваться в ощущения потока энергии по меридианам и сравнивать с тем, что ей уже известно. Но жадничать я не стал. В свиток я передал полные знания техники, все три созвездия Длани Возрождения. Возможность со временем становится все более важной для семьи. Главное, чтобы Рейка ничего не говорила о самом свитке. Пусть скажет, к примеру, что выучила технику на поле битвы. К удивлению, я управился быстрее, чем эти ждуны у ворот. Или же их господин совершенно не спешил. Впрочем, я поступил верно, решив подождать. В стороне, всего в 10 шагах от выхода, переминался с ноги на ногу уже десяток недовольных идущих, которым не дали выйти. Но стояли они молча. Я усмехнулся своим мыслям, протянул вверх оба свитка. Рейка с удобством устроилась на том же камне, к которому я прислонился. Получалось, сидела у меня над головой. Следом протянул три зелья возвышения. Рейка тут же негромко заметила. «Первый раз вижу такие печати на фиалах. Откуда они? С каких земель?» Я нехотя ответил. «Они созданы в первом поясе, но очень хорошими алхимиками». Рейка хмыкнула. «В первом? Надо же!» Болтнула один из фиалов. «А что это вообще такое?» Мой ответ был прост. «Возвышалки для воинов». Рейка помолчала, затем неуверенно произнесла. «Первый брат говорил, что зелье нужно принимать либо сразу после создания средоточия, либо тянуть до последнего, до тех пор, пока не упрёшься в преграду. Я даже запрокинул голову, чтобы увидеть лицо Рейки. Сначала она раз за разом рассказывает о том, как ей нужно зелье возвышения, но, получив руки, осторожничает. Так ничего и не поняв, я перевел взгляд на замерших впереди людей. Там как раз появились те, кого они ожидали». Через формацию поля битвы прошло не меньше 4 десятков людей, облаченных в одинаковую черную броню с красными и синими полосами. Оба ряда ждавших до этого парней согнулись в приветствии идущих к небу. Мне со стороны было видно, что старший, которого они так ждали, вошел на поле битвы в середине нового отряда. Парень, немногим старше меня. Спохватившись, я провел пальцами по лицу, ощущая тяжи под кожей и усмехнулся. Скорее уж, внешне равный мне по возрасту, а то и чуть младше. Лишь 18, наверное. Крепкий, широкоплечий и высокий, в красном халате с широкими рукавами. Он огляделся, что-то спросил, а затем повелительно махнул рукой. Стоявший в двух шагах от него невысокий парень и тоже не носивший доспеха тут же склонился в поклоне, выпрямился, легко узнаваемым со стороны жестом ухватился за кисет. В его ладони возник какой-то артефакт. Я прищурился, вглядываясь. На миг мир дрогнул, расплылся, позволив мне во всех подробностях увидеть ладонь, стоящего в сотне шагов парня, и сам артефакт, очень напоминающий нить, которая так и лежит у меня в кесете. Еще со времен моей ватажной жизни. Возможно, захоти, я и даже сумел бы услышать, о чем он говорит своему господину, но какое мне до них дело? Богатый купец, что купил своему сыну работу искателей, торопится теперь к поместью со статуей, в которую вложена техника. Парень медленно крутанулся на месте, следя за нитью, махнул рукой в сторону центральной части поля битвы. Через миг тот отряд, что пришел, двинулся прочь от ворот, собираясь пройти мимо нас перед тем, как углубиться в поле битвы. Ну и отлично. Те вольные, которым не дали выйти, тут же рванули к пелене формации. Сейчас и мы двинемся. Рейке тоже не оказалось дела до происходящего перед нами. Она вздохнула у меня над головой о своем. «Три зелья». Я негромко высказал свое мнение. «Твой брат сказал правильные слова. Да и твоя первая преграда уже близко, Рейка. Если наметится сложность, то тебе не нужно будет ничего просить ни у одного из своих братьев, даже пятого, отец которого делает алхимию для семьи, и ты сможешь поделиться зельями с любым другим братом». Рейка хмыкнула. «Ты прав, Леград, спасибо». Через миг ее голос изменился. Она протянула. «Погоди-ка, а чего ты мне всучил техники, возвышалки, не надел маску, как собирался? Ты что, не собираешься выходить с поля битвы?» От удивления я даже переспросил. «Чего?» А потом и впрямь задумался. Когда мы расставались в лесу с Зотором, он сказал, что встретился со мной в приюте через 3 месяца. А сколько времени я отдал на путь сюда наемникам? Вроде месяц. Остается еще не меньше недели до этого срока. Все эти дни сидеть в гостинице? Не спорю, горячая вода с отдающим горьковатым дымом запахом ветивера была великолепна. Но 7 дней подряд? Может и в самом деле остаться на поле битвы. К чему откладывать поиск стихиальных зелий древних до земель Ордена Небесного Меча? Я вроде отдохнул, пока записывал свитки, почти не ощущаю слабости, лишь немного кружится голова. Да и отдыхать можно чаще, а не спешить от поместья к поместью. Но даже так, за 7 дней вполне можно попробовать на прочность 3-е, а то и 4-е кольцо улиц поля битвы. Мимо как раз проходил тот самый отряд, что пошел на поле битвы. Идущие с краю простые бойцы смерили нас взглядами, а вот ни их старшие, ни тот парень с нитью даже не повернули к нам головы. Сильный отряд. Никого нет слабее 4-й звезды воина. 5 мастеров, включая и старшего отряда. Множество контрактов и указов над всеми, включая 2-цветные. Я хмыкнул про себя. Что же, будет кому разбивать лагерь для господина, пока он ищет удачи в поместьях древних. Я повернулся к реке и улыбнулся. Нет, конечно, не останусь я здесь. Выйду с тобой, прослежу, чтобы караван, с которым ты пойдешь домой, оказался надежный. Про себя добавил. Пару указов это обеспечит. Рейка просияла, соскочила с камня, ухватила меня за локоть и прижалась ко мне. «Спасибо, Леград!» Я лишь покачал головой и хмыкнул. «Идем!» Но мы успели сделать едва 10 шагов, как в спину нам послышался резкий приказ. «Эй, вы двое! Стоять!» Я обернулся, поняв, что кричал один из бойцов отряда. Сейчас они все стояли и глядели на нас.